Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 17 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию. Продолжается восстановление села Караглух. «Армгазпром» провел акцию «Подари книгу Арцаху». Итак, подробности новостного блока. В Женеве в посольстве Армении в Швейцарской конфедерации президент Армении Серж Саркисян провел встречу с представителями армянской общины. Президент представил итоги состоявшихся ранее переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана. Каких-либо конкретных договоренностей по карабахскому конфликту у нас нет, в смысле вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы, сказал президент Серж Саркисян. Дай бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены, для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана. И с этой целью мы сделаем все, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну, сказал Серж Саркисян. Состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса, которому был нанесен серьезный урон в результате развязанной Азербайджаном в апреле прошлого года агрессии против Арцаха. Об этом говорится в комментарии Управления информацией по связям с общественностью МИД НКР. Убеждены, что одной из основ продвижения переговорного процесса является неукоснительное соблюдение соглашений от 1994 и 1995 годов, реализация ранее достигнутых договоренностей, а также восстановление полноформатных переговоров с непосредственным участием Республики Арцах на всех этапах, говорится в комментарии. Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателя Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Армении и Азербайджана, опубликованном на сайте ОБСЕ. Министры иностранных дел также присутствовали на встрече, организованной под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В саммите принял участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Встреча прошла в конструктивной атмосфере, президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в заявлении. Отмечается, что сопредседатели выразили удовлетворение состоявшейся встречей в формате тет-а-тет после длительного перерыва. Они выразили готовность продолжить посредническую работу со сторонами для мирного решения карабахского конфликта. В качестве следующего шага в ближайшем будущем сопредседатели организуют работу встречи с министрами, сказано в заявлении. Опустошенное в 1990 году в результате операции «Кольцо» село Караглух уже несколько лет как начинает возрождаться. Возрождение происходит благодаря помощи нашего соотечественника из России Максима Атаянца. Директор фонда «Караглух» Манушак Титанян сообщила СМИ о том, что в селе уже две семьи. В каждом из домов свет, вода, интернет. Строительство третьего дома уже заканчивается. Построен лишь наполовину. Сооружается кровля первого этажа. Այս պահին ունենք երկու բնակեցված բնակարան, որ ունի ջուր, կոյուղի, հոսանք, ջերուցում և ինտերնետ։ Երրորդ տունը արդեն ավարտվելու է, ստարի չորրորդ տունը ներքևում, առաջի հարկը արդեն ծածկը արվել է։ Маленький житель Караглуха, 8-летний Егор Бидян, ученик 3 класса, мечтает о том, чтобы было как много больше детей, чтобы было с кем играть. Есть горный у Тарика, Ерурдасара. Кузенай, вор, шат, тиреханы, линер, хагай, ирантет. Один из домов предоставлен Марии Казанчан из Ливана. Дом был предоставлен в связи с тем, что все трое сыновей Марии Казанчан служат в армянской армии. Двое из них в армии обороны НКР. Мария Казанчан сообщила о том, что получила этот дом в рамках соответствующей программы Министерства диаспоры. В доме имеются все удобства, отопление, Wi-Fi. Սաս Թուրքի նախարարությունն է հանձնել Կազանչյան ընտանիքներին, ինչ ես անում Ղարաբաղի համար, շարժմանը, որ 3 որդի ենք հայոց բանակտվել, ծառայում են։ Բոլոր հարմարություններն էլ կա, տակացնելու ջերուցման համակարգն էլ կա, ամեն ինչ կա, Wi-Fi կա։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Уже 10 лет, как Кэти и Пол Меллори, представляющие английскую компанию Бёстник, сотрудничают с медицинскими учреждениями Арцаха. И сегодня они вновь в Степанакерте с очередной гуманитарной помощью. Привезли аппарат для скрининга слуха у новорожденных. В интервью Кэти Меллори рассказала, что уже много лет, как компания Бёстник реализует различные программы по уходу за новорожденными, как в столице, так и в районах республики. Birthlink has been supporting neonatal care in Stepanakert for more than 10 years now. Раннее выявление болезни дает возможность раньше начать лечение, и в дальнейшем эти дети не будут иметь проблем. Скрининговая программа реализована в Арцахе с мая 2017 года, отметила в интервью министр здравоохранения НКР Карина Атаян. Это государственная программа обследования новорожденных, благодаря которой выявляются достаточно тяжелые генетические заболевания в раннем неонатальном возрасте. В противном случае мы будем в дальнейшем иметь тяжело больных детей, и эти болезни приводят к инвалидности, в определенной части случаев к смерти. В 2005 году неонатальные скрининги начали проводить в Ереване, в 2013 по всей Армении, в 2008 году мы неоднократно пробовали организовать скрининги неонатальные в Арцахе. По разным причинам нам это не удалось. И в 2017 году, благодаря инициативе Араба Блуяна, в Арцахе начали проводить скрининги по гипотиреозу. Параллельно мы работали с Кэти Меллор, и она согласилась обеспечить Центр охраны здоровья матери и ребенка соответствующими аппаратами, которые дадут возможность проводить скрининги слуха у новорожденных. На начальных этапах мы проводим скрининги в Степанакерте, а в дальнейшем уже планируем проводить также в районах. Приехавшие специалисты из Британии и Армении в течение 2 дней провели тренинг со врачами и медсестрами в Республиканском центре защиты матери и ребенка. Главный неонатолог Армении Павел Базманян о цели тренинга сказал. Цель занятий – улучшить качество респираторной терапии новорожденных. Это новорожденные, которые имеют тяжелые заболевания легких. Им требуется искусственная вентиляция легких. Мы занимаемся с врачами, медсестрами с целью обучить современным методом респираторной терапии. Вторая часть тренинга – это внедрение скрининга слуха у новорожденных в Арцахе, который буквально со следующей недели уже будет работать. Выбраны специалисты, которые будут это делать, и с ними проводится работа и обучение. В течение 2 дней проводится? 2 дня, но это предусматривает дальнейшие визиты и контроль качества. Они будут с нами в постоянной связи, то есть в случае наличия проблем в любой момент могут связываться с нами, и при обнаружении детей с проблемами, они будут переведены в Ереван для дальнейшего обследования. Внедрение скрининговой программы способствует уменьшению смертности у новорожденных. Очередная акция целевой помощи реализована в Арцахе со стороны компании «Газпром Армения». Как сообщил руководитель акции Михаил Арутюнян, сотрудники компании «Газпром Армения» собрали около 4500 томов художественной литературы. Акция носила название «Подари книгу Арцаху». Эта литература будет распределена среди образовательных учреждений райцентра и сел Хашатакского района. Հավաքվել են Gazprom Armenia-ի աշխատակիցների կողմից, դա ասում եմ յուրահատուկ կամավորական ակցիա էր, նվիրիր գիրք Արցախի դպրոցին։ Այս ակցիայի շրջանակում հավաքվեց մոտավորապես 4500 հատ գիրք։ Кроме того, в рамках акции «Что делаешь для Карабаха» в школе села Ерицванг подарено 5 компьютеров. Директор школы Вартитер Сафян заметила, что это большой подарок для школы, и она надеется, что дети с помощью полученных компьютеров улучшат и укрепят свои знания в сфере информатики. Այս նվիրատվությունը, այսպես ասած, այս բարեգործությունը մեր դպրոցի աշակերտական կոլեկտիվի համար շատ մեծ պարգև էր, որի համար մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Գազպրոմ Արմենիային, եւ մենք խոստանում ենք, որ այս համակարգիչները մենք ստանալով մեր երեխաները իրենց գիտելիքները էլ ավելի կամրապնդեն համակարգչային բնակավար։ Михаил Атаянс добавил, что уже 2 года, как ведутся целевые программы оказания помощи, в частности, предоставление школам Арцаха компьютеров с соответствующими аксессуарами. Սա արդեն 2-րդ տարին է, որ մենք իրականացնում ենք նպատակային ծրագիր և դպրոցներին տրամադրում ենք համակարգիչներ իրենց համապատասխան աքսեսուարներով. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.